Остановимся на минуту. Во всей Европе, за исключением византийской окраины на востоке, это единственная пара глаз, измученная 60 годами труда, читает Гомера. На юге Италии, в Калабрии, были, правда, базилианские монастыри, где монахи говорили и писали по-гречески, а в Отранто даже нотариусы знали этот язык и применяли его в своих документах. Но в Гомера никто из них никогда не заглядывал, а, быть может, даже не слыхал о нем. От имени всего Латинского Запада один только этот старый человек с юношеской энергией отправился на поиски утраченного времени, чтобы найти и вернуть себе и своей отчизне потерянную несколько веков тому назад общность и родство культур Греции и Рима. Он жаждет, думает, предвидит, во многом предвосхищая весь Ренессанс, заря которого только еще занималась. Старый человек сидит на школьной скамье, как в седую старину Катон, но только более возвышенный, более патетичный и более волнующий, ибо он один. На Рива делье Скьявоне собирается толпа, слышны крики. Петрарка высовывается из окна и спрашивает, что произошло. Каждый кричит что-то свое, но у всех на языке слова о затонувшем корабле. Откуда он шел? Из Константинополя. Может, это тот, на котором должен был вернуться Леонтий и привезти ему новые рукописи Платона, Гесиода, Еврипида? Да, тот самый. Леонтий не вернулся. Он погиб во время бури на потерпевшем крушение корабле. Петрарка посылает своих людей на поиски книг на разбитом корабле. То, что удалось найти, он отослал во Флоренцию к Боккаччо. В каждой из городов, которые Петрарке довелось посетить, он поначалу был смертельно влюблен, а потом покидал их с отвращением. Венеция его времени была такой же прекрасной и также дразнила своей необыкновенной красотой, как и ныне. Петрарка был подобен человеку, который страстно влюбился в сирену, а через 6 лет почувствовал, что она ему вконец опротивила своей рыбьей чешуей и соленым запахом. Ему надоело все, что некогда приводило в восторг, и сверкающий трепет вод, и меняющиеся точно шея голубки краски вечеров, и нагруженные фруктами и овощами плоты, снующие по зеленому канале Гранде, точно сон про золотой век. Он не мог больше выносить бульканье воды у дома, в котором жил, а на гондолу, привязанную у дверей, смотрел, как на злую собаку. Петрарка мечтал о коне, а единственные кони, которые здесь были, скакали, позванивая зеленой бронзой над фасадом Сан-Марко. Он мечтал о полях и садах, но после нескольких часов странствий по улочкам и мостам встречал лишь робкую улыбку цветущих олеандров либо веселый взгляд перголы, перевитый виноградом. Высокая суровая колокольня в Торчелло, на которую он смотрел ежедневно, напоминала ему тюремные башни Авиньона и Рима. «Нигде на свете я не чувствую себя хорошо, и где бы ни преклонил свое измученное тело, всюду нахожу лишь тернии и камни. Быть может, уже пора перенестись в иную жизнь? Не знаю, моя ли это вина, что мне здесь плохо, или вина этих мест, людей, или того и другого вместе?» И Петрарка вернулся в Падую. Аркуа. Как в юные годы Бенедикту XII, в годы зрелости Клименту VI, так теперь в старости новому папе Урбану V, Петрарка писал о том, что столицей апостолов должен снова по праву стать Рим. Он угрожал папе небесным судом. «Что ты ответишь святому Петру, когда он тебе скажет: Я бежал из Рима от гнева Нерона. Господь рассердился на меня, и я вернулся, чтобы умереть в Риме. А ты? Какой Нерон или Домициан изгнал тебя из Рима? Видимо, в день страшного суда ты предпочитаешь воскреснуть не рядом с Петром и Павлом, а в толпе авиньонских грешников. Петрарке казалось, что его слова снова брошены на ветер. Но вот свершилось. Урбан V возвратился в Рим. В последний день апреля 1367 года, оставив в Авиньоне 5 кардиналов, папа с остальной частью коллегии, со свитой епископов, аббатов, сановников курии, духовенства и многих знаменитых лиц, горевших желанием сопровождать его в столь необыкновенном путешествии, двинулся из Авиньона в Марсель. Здесь его ожидала огромная флотилия из 60 галер, присланных Неаполем, Венецией, Генуей и Пизой. По пути флотилия папы заходила в Геную, Пизу, Корнето. Папа везде останавливался на несколько дней. Со всех сторон тянулись толпы паломников. Государства и города снаряжали своих представителей, а некоторые даже весьма многочисленные посольства. Боккаччо, перенося настоящие муки на коне из-за своей полноты, возглавлял представителей Флоренции. В портах строили мостки, по которым папа сходил с корабля на берег, в городах триумфальные арки, улицы были устланы коврами и усыпаны цветами, балконы задрапированы шелком, на котором была вышита цифра папы 5. На некоторых балконах стояли женщины в необыкновенных нарядах, словно живое олицетворение триумфа Италии. Затем путешествие продолжалось по суше, через Витербо, где ожидали самого императора, но тщетно. В Рим папа прибыл лишь 16 октября, в один из тех погожих дней, которые делают этот осенний месяц похожим на весну. Весь город вышел встречать папу с хоругвами, со штандартами, с пальмовыми ветвями, с букетами цветов. В облаках кадильного дыма, под пение духовенства, Урбан V ехал на белом коне, которого вели удельные князья, а над его головой реяла хоругвь церковного государства. Собралось около 2000 епископов, аббатов, приоров, каноников. Перед собором святого Петра папа слез с коня и после короткой молитвы взошел на ступени трона, по которым на протяжении последних 63 лет не ступал ни один из пап. И только один человек отсутствовал в Риме в тот день — Петрарка. А ведь это был его день. День, которого он так долго, так настойчиво, так горячо и безнадежно добивался. Урбан V жаловался на его отсутствие, со дня на день ожидал его и, наконец, спустя год обратился к нему с собственноручным письмом. Письмо это не застало Петрарку в Падуе. Он был в Тичино, где обычно проводил летние месяцы. В эти дни он дежурил у постели больного внука. Маленький Франческо, лежа в колыбели, держал его руку в своих крохотных горячих ладонях и слушал сказки. У Петрарки было в запасе их не очень много, и поэтому он рассказывал о реальных событиях, выбирая из истории то, что могло занять трехлетнего ребенка, о Ромуле и Реме, о капитолийских гусях. При упоминании о Капитолии мальчик попросил, чтобы дедушка рассказал, как его увенчали лавровым венком. Он знал об этом уже на память, но всегда слушал с большим вниманием. На этот раз после первых же слов малыш заснул и во сне издал глубокий вздох. Петрарка вздрогнул, чувствуя, как ладони, которые до сих пор были такими горячими, вдруг холодеют. В его возрасте уже не плачут. Но для сердца нет более горестной и непостижимой тайны, чем смерть ребенка. После похорон Петрарка решил вернуться в Падую. Он был так удручен, что даже не заметил войск, расположившихся биваком по обоим берегам По, даже не слышал грохота аркебуз, нового и страшного оружия. Его лодку задержали. Но при известии, кто едет, наступило как бы перемирие, и отряды обеих враждующих сторон с почестями вывели лодку за пределы боевой линии. Петрарка чувствовал себя неважно и, отправляясь в Рим, составил завещание.